она никак не могла решить, кто из двоих ей не нравится больше, Путин или Феодот. Первый, правда, был более импозантен, всем своим видом опровергая суждение, что евнухи — это толстые женоподобные коротышки. Отец Путина, очень амбициозный македонский аристократ, несколько припозднился с кастрацией сына. Тому было уже 14 лет. Может, и впрямь поздновато. Но должность главного дворцового управляющего, ведающего всей жизнью египетского двора, слишком высокий пост, чтобы спасовать перед подобными пустяками. Две культуры, македонская и египетская, странным образом сомкнулись, и чистопородному македонцу в соответствии с древними египетскими традициями опустошили мошонку. Этот Путин ловок, жесток и чрезвычайно опасен. Кудри мышиного цвета, узкие серые глаза, привлекательное лицо. Конечно, мечтает скинуть нынешнюю владычицу с трона и посадить на него ее единокровную сестру Арсиною, родную сестру Птолемея XIII. Очевидно, полагает, что та с ним более схожа. А Феодот, напротив, женоподобен, хотя его мошонка полна. Томный, бледный, всегда слегка сонный. Ни толковый учитель, ни выдающийся педагог, просто большой друг отца в свое время. Поймал редкий шанс, вот и все. То, чему он учит Птолемея XIII, не имеет ничего общего ни с историей, ни с географией, ни с риторикой, ни с математикой. Как это ни неприятно, но Клеопатре доподлинно стало известно, что ее брат-супруг уже втянут в сексуальную жизнь. Этим самым воспитателем, большим любителем мальчиков. «Я буду вынуждена, — думала она, — довольствоваться тем, что останется после Феодота, если я доживу до этого дня. Феодот тоже жаждет заменить меня Арсиноей. Он и Патин полагают, что смогут манипулировать ею. Полные идиоты. Неужели не понимают, что Арсиноя строптивее, чем я?» Да, началась война за главенство в Египте. Либо они убьют меня, либо я их. Если я, то клянусь, в тот же день умрет и мой брат, маленький развратный гаденыш. Зал для аудиенции не был, собственно, тронным залом. В этом огромном архитектурном комплексе имелись даже свои дворцы во дворцах, а уж тронный зал поразил бы и самого Марка Красса. Но молодого Гнея Помпея повергло в восторг то помещение, где его приняли. Греческий стиль тут, конечно, преобладал, но и египетский внес немалую лепту, ибо во внутренней отделке строения большое участие принимали художники Мемфиса. А потому настенная роспись была непривычной римскому глазу. Очень плоские, неестественно двумерные люди. Животные, лотосы, пальмы, никакой мебели, никаких статуй. Только два трона на возвышении. А по бокам этого возвышения стоят два гиганта. Гней Помпей только слышал о таких великанах, но сам их никогда не видел. Даже в бродячих цирковых труппах. Правда, видел женщину им подобную, очень красивую, но все равно несравнимую с двумя этими молодцами в золотых сандалиях и коротких юбочках из леопардовых шкур. Пояса и ошейники нестерпимо сверкают. Каждый медленно машет огромным веером. Длинное древко усыпано драгоценностями, а сам веер связан из разноцветных пушистых перьев, поразительных по размерам и красоте. Однако все это было ничем по сравнению с черной кожей гигантов. Не смуглой, не коричневой, а угольно-черной, лоснящейся и словно слегка припудренной, как у слив или у винограда. На римских рынках изредка мелькали подобные статуэтки. Их тут же расхватывали. Гортензии приобрел безделушку в виде черного мальчика, Лукул — бюстик мужчины. Они хвастались этими жалкими неживыми подобиями живых и реальных людей. Высокие скулы, точеные носы, очень полные, резко очерченные губы, влажные, черные, странно мерцающие глаза. Короткие черные волосы свиты в мелкие кольца, очень тугие, как на шкурках утробных бактрийских ягнят. Парфянские цари так ценят эти шкурки, что никому больше не позволяют шить из них что-нибудь для себя. «Гней Помпей Магн!» — бросился к нему человек в пурпурной тунике под пышной греческой хламидой с цепью на плечах, знаком его высокого положения. «Добро пожаловать! Добро пожаловать! Я не Магн!» — резко и недовольно перебил римлянин. «Я просто Гней Помпей! А ты кто? Наследный принц?» Женщина на более высоком троне заговорила сильным, мелодичным голосом. «Это Патин, наш главный дворцовый распорядитель», — произнесла она. «Мы — Клеопатра, царица Александрии и Египта. От имени Александрии и Египта мы приветствуем тебя, Гней Помпей. Если хочешь остаться, Патин, отойди назад и не раскрывай рта, пока тебе не прикажут заговорить». «Ого», — подумал Гней Помпей, — «она его явно недолюбливает, и, похоже, у них это взаимно». «Это честь для меня, великая царица», — сказал он. «А это, я думаю, царь Птолемей». «Да», — коротко подтвердила она. Вердикт Гнея Помпея был таков. Она весит меньше, чем мокрое кухонное полотенце. Росточком не наберет и 5 римских футов. Тощие ручки, тощая шейка. Кожа, впрочем, приятная, смугло-оливковая, но не скрывающая голубизны тонких вен. Волосы светло-каштановые, разделенные на несколько прядей шириной в дюйм и собранные на затылке в пучок. У него в голове возникла ассоциация с полосатой кожей летнего арбуза. Белая лента, царская диадема, повязана не на лбу, а за линией волос. Одеяние свободное в греческом стиле, хотя и сшито из превосходного тирского пурпура. Ни одной драгоценности, кроме золоченых сандалий, очень маленьких и словно не предназначенных для ходьбы. Свет, льющийся из отверстий под потолком, позволял видеть, насколько она некрасива. Правда, юность смягчала уродство. И большие глаза, золотисто-зеленые, а может быть, карие. И рот, хороший для поцелуев, но несколько жестковатый. А вот нос подгулял. Он вполне мог соперничать с клювом Катона. Огромной, с типично еврейской горбинкой. Никаких следов македонской крови. Чисто восточный тип. «Для нас большая честь принимать тебя, Гней Помпей», — продолжала она звучно. Ее классический греческий был безупречен. «Просим извинить нас, что мы не можем изъясняться с тобой на латыни, но у нас не было возможности освоить ее. Чем мы можем быть тебе полезны?» «Я думаю, что даже здесь, в очень отдаленном от Рима краю, великая царица, известно, что вся Италия охвачена сейчас гражданской войной. Мой отец, Помпей Магн, был вынужден покинуть страну вместе с законным правительством Рима. В настоящий момент он находится в Фессалонике, готовится встретить изменника Гая Юлия Цезаря». «Мы знаем об этом, Гней Помпей, и очень сочувствуем вам». «Неплохое начало», — заявил Гней Помпей, славящийся, как и его отец, полным отсутствием политеса. «Но этого мало. Я прибыл не за сочувствием. Мне нужны более реальные вещи». «Да, конечно. Твоя поездка была слишком дальней, чтобы выслушивать лишь сочувственные слова. Мы уже догадались, что тебе нужно... нечто реальное. Что же? Мне нужен флот, состоящий хотя бы из 10 крепких и маневренных боевых кораблей и 60 хороших транспортных судов, плюс моряки и гребцы. Каждый из транспортных кораблей должен быть под завязку нагружен пшеницей, а также другим провиантом, — монотонно перечислял пропретор. Малолетний царь шевельнулся на своем троне, повернул голову, тоже охваченную диадемой, и посмотрел на Путина, а затем на томного женоподобного человека, которого Гнею никто не представил. Его сестра-супруга, какая все-таки нездоровая родственность у этих восточных монархий, отреагировала на это точно так же, как многие римлянки отреагировали бы на глупую выходку родича малыша, и скипетром из слоновой кости и золота ударила мужа по пальцам. Так сильно, что тот вскрикнул от боли, надулся и сел, опять глядя прямо перед собой. В голубых глазах царя стояли слезы. «Мы рады, что ты обратился к нам, Гней Помпей. Ты получишь столько кораблей, сколько просишь. У нас есть 10 отличных квинкверем. Они стоят в бухте под навесами. Все могут нести на себе артиллерию, все снабжены дубовыми таранами, все обладают высокой маневренностью. Их команды прошли хорошую выучку. Мы также дадим тебе и 60 больших, прочных грузовых кораблей. Однако, Гней Помпей, мы не можем дать тебе ни зерна, ни других продуктов. Египет сейчас голодает. Нил не вышел из берегов. Все посевы пропали. Мы сами теперь не знаем, чем кормить свой народ, особенно в Александрии». Гней Помпей стиснул зубы, втянул в себя воздух и покачал головой. «Так не пойдет», — рявкнул он. «Мне нужно зерно и другая еда, и я не приму отрицательного ответа». «У нас нет зерна, Гней Помпей, и другой еды тоже. Мы просто не в состоянии помочь тебе, мы это уже объяснили». «Фактически», — небрежно сказал Гней Помпей, — «у тебя нет выбора. Сожалею, если твой собственный народ голодает, но меня это не касается. Квинт Цицилий Метел Пи Сципион Назика все еще в Сирии, и у него более чем достаточно войск, чтобы пойти на Египет. По годам твоим ты должна помнить, как в Египет вошел Авл Габиний и что из этого вышло. Мне достаточно послать гонца в Сирию, и Рим будет здесь. И не вздумай поступить со мной так, как ты поступила с сыновьями Бибула. Я сын Помпея Великого. За один волос, слетевший с моей головы, вы все умрете мучительной смертью. Во многих отношениях аннексия привлекательнее и выгоднее для нас. Египет станет римской провинцией, и все, чем он владеет, отойдет тогда к Риму. Подумай об этом, царица. Я завтра вернусь». Ликторы повернулись кругом и с каменными лицами пошли к выходу. Гней Помпей зашагал следом за ними. «Какая заносчивость!» — ахнул Феодот, всплескивая руками. «Не верю своим ушам!» «Попридержи язык, педагог!» — резко оборвала его царица. «Можно мне уйти?» — жалобно спросил маленький царь. «Да иди, маленькая поганка, и прихвати с собой Феодота!» Они вышли, причем мужчина, как собственник, приобнимал трясущегося ребенка за плечи. «Тебе придется выполнить все, что велел Гней Помпей», — промурлыкал Патин. «Помолчи, самодовольный червяк, я и без тебя это понимаю». «Молись, земная Изида, дочь Ра, чтобы Нил новым летом обильно разлился. Я-то буду. Однако не сомневаюсь, что и ты, и Феодот, и твой любимец Ахилл, мой главнокомандующий, станете усердно молиться Серапису об обратном, чтобы Нил оставался в своих берегах. Второй такой год высушит и протоки Таше, и озеро Мерида. Весь Египет останется без еды, а мой личный доход настолько уменьшится, что я не смогу закупать продовольствие, даже если сумею найти поставщиков. Ведь засуха сейчас и в Македонии, и в Сирии, и у греков. Цены на все съестное взлетят, а александрийцы восстанут. «Как фараон, о царица», — спокойно напомнил Путин, — «ты имеешь доступ к подвалам Мемфиса». Клеопатра бросила на него презрительный взгляд. «Конечно, доброжелатель. Ты ведь очень хорошо знаешь, что жрецы не позволят мне тратить хранящиеся там сокровища на спасение Александрии. С чего бы им жалеть этот город? Ведь ни одному коренному египтянину не дозволено в нем проживать, даже и без надежд на гражданство. Но я и сама не хочу ничего тут менять, чтобы мои египтяне не подцепили заразу смуты. Тогда будущее не сулит тебе ничего хорошего, о царица. Ты считаешь меня слабой и глупой, Путин. Это большая ошибка. Тебе бы лучше видеть во мне весь Египет». У Клеопатры было несколько сотен прислужниц, но только две из них были ей дороги — Хармиона и Ирас. Этих дочерей македонских аристократов еще в детстве предали дочери Птолемея Авлета и Клеопатры Трифены, дочери понтийского царя Митридата и его жены. Ровесницы Клеопатры, обе они провели с будущей царицей Египта все трудные годы. Развод Птолемея Авлета с его матерью, изгнание Птолемея Авлета, трехлетняя ссылка в Мемфис, пока старшая сестра ее Береника и мать правили обескураженным государством. Смерть матери, возвращение Птолемея Авлета на трон и казнь Береники. Так много пережито. Так много. Они были единственными наперсницами Клеопатры, поэтому содержание переговоров с Гнеем Помпеем она поведала именно им. «Патин становится невыносимым», — сказала она. «Это значит, — сказала Хармиона, смуглая и весьма приятная с виду, — что он надеется свергнуть тебя, и что час этот, по его мнению, уже близок». «Да, ты права. Мне надо бы поехать в Мемфис и посоветоваться с богами», — раздраженно откликнулась Клеопатра. «Но я не смею. Покинуть Александрию сейчас было бы пагубной ошибкой». «Может быть, лучше написать Антипатру, придворному царя Гиркана? Он хороший советчик». «Это вообще бесполезно. Он держит сторону римлян». «А как он выглядит, этот Гней Помпей?» — спросила белокурая и очень смазливая Ирас, которую больше интересовали личности, чем политические интриги. «Как Александр Великий». «Он понравился тебе, да?» — продолжала выпытывать Ирас. Клеопатра сердито ответила. «Сказать по правде, Ирас, мне очень не понравился этот человек. Почему ты задаешь такие глупые вопросы? Я — фараон. Моя девственность принадлежит равному мне по крови и божественности. Если тебе нравится Гней Помпей, иди и спи с ним». «Ты молодая женщина, ты имеешь право выйти замуж. Но я — фараон, бог на земле. Когда у меня появится мужчина, я сделаю это для Египта, а не ради собственного удовольствия». Она сделала гримасу. «Поверь мне, только ради Египта я соберусь с духом и отдам мое нетронутое тело этой маленькой гадюке. В начале декабря Помпей Великий с чувством огромного облегчения отбыл в западном направлении и по Эгнациевой дороге пошел к Деррахию. Жизнь в Фессалонике с сенаторской сворой превратилась, в конце концов, в сущий кошмар, ибо к нему возвратились все, от Катона до старшего сына. Тот привел из Александрии великолепную боевую флотилию и 60 забитых доверху транспортов. Предполагалось пшеницей, ячменем, бобами и нутом. Оказалось, в основном финиками, сладкими и очень приманчивыми для гурманов, но, разумеется, не для солдат. «Это тощая стерва, чудовище!» — прорычал молодой Гней Помпей, обнаружив, что лишь 10 транспортов честно загружены добротным зерном. В кувшинах всей остальной полусотни судов были одни только финики, хотя ему предъявляли пшеницу. Она обманула меня. Его отец в присутствии Катона и Цицерона предпочел увидеть смешную сторону в ситуации. Он хохотал до слез, ибо пролить их иначе не мог. «Ничего», — успокоил он разъяренного сына. «После победы мы поспешим в Египет и оплатим всю нашу войну из казны Клеопатры. А я лично вышибу из нее дух». «Ц-ц-ц», — зацикал Помпей. «Любовнику так говорить не пристало. Ходят слухи, что ты ее все-таки поимел». «Нет, но с удовольствием поимею. Единственным способом — набью финиками и поджарю». Услышав такое, Помпей снова расхохотался. Катон возвратился как раз перед этим событием, очень довольный результатом своей родосской миссии и жаждущий поведать о встрече с Сервилиллой, еще одной своей сводной сестрой, разведенной женой умершего Лукулла, и с ее сыном Марком Лицинием Лукуллом. «Не понимаю женщин», — объявил он хмуро. «Я встретил Сервилиллу в Афинах. Кажется, она думала, что в Италии ее занесут в проскрипционные списки. Первым делом она поклялась никогда больше не расставаться со мной и поплыла со мной по Эгейскому морю на Родос. Перессорилась с моими философами. Но когда пришло время покинуть Родос, вдруг сказала, что останется там». «Женщины — странные существа, мой Катон», — сказал Помпей. «Но ступай же». «Я не уйду, пока ты не пообещаешь урезонить свою кавалерию, галатийцев и каппадокийцев. Они дурно ведут себя». «Они здесь, чтобы помочь нам победить Цезаря, мой Катон, и мы не платим за их содержание. Пусть изнасилуют всех баб в Македонии, меня это не касается. Уходи». Затем притащился Цицерон в сопровождении своего сына. Измученный, несчастный, обиженный на всех, от своего брата с племянником до Аттика, которым, видите ли, Цезарь сильно облегчил время жизнь. «Меня окружали изменники!» — кричал он, страшно вращая свои бедные, гноящиеся, красные и запекшиеся глаза. «Мне понадобились месяцы, чтобы организовать свой побег, и все-таки я убежал, к сожалению, без бедняги Тирона». «Да-да», — устало соглашался Помпей. «Послушай, Цицерон, за Ларисскими воротами живет очень хорошая знахарка. Поезжай, покажи ей глаза, немедленно, будь добр, не мешкай».